Глава 10. Главный престол Мадридской архиепархии Римской католической церкви – кафедральный собор Альмудена. Это величественное здание в неоклассическом стиле, неподалеку от королевского дворца, построено на месте древней мечети и названо арабским словом «Альмудена», что означает «крепость». Согласно легенде, Альфонсо VI, отвоевав в 1083 году Мадрид у арабов, начал разыскивать священную реликвию – статую Девы Марии, которую жители города замуровали в крепостной стене, чтобы уберечь от мавров. Но поиски долгое время не давали результатов. И вот однажды, когда процессия молящихся двигалась вдоль крепостной стены, часть ее обвалилась, и глазам верующих предстала статуя Девы Марии, перед которой горели свечи, зажженные несколько столетий назад. Сегодня Дева Мария Альмудена – небесная покровительница Мадрида, и массы паломников и просто туристов стекаются в кафедральный собор, чтобы попросить ее заступничества. Счастливое расположение на одной площади с королевским дворцом придает дополнительную притягательность собору. Иногда можно увидеть обитателей дворца, членов королевской фамилии. В тот вечер по одному из коридоров собора в панике метался юный министрант. Куда пропал епископ Вальдеспино? Служба вот-вот начнется. Вот уже несколько десятилетий епископ Антонио Вальдеспино был настоятелем собора. Давний друг и духовный наставник короля, он отстаивал традиционализм и консерватизм. Был ярым противником любых современных течений в церкви. Невзирая на возраст, 83-летний епископ надевал вериги на святой неделе и участвовал в процессиях верующих, помогая нести статую святых по улицам столицы. Уж кто-кто, Вальдеспино никогда не опаздывает на службу. 20 минут назад министрант, как обычно, помогал епископу в ризнице облачиться для мессы. Едва они закончили, епископ получил СМС-сообщение и, не сказав ни слова, быстро куда-то ушел. Но куда? Министрант уже побывал в алтаре, ризнице, даже в туалетной комнате епископа, и теперь бежал в административное крыло собора, в кабинет. Послышались первые торжественные органные аккорды. Уже началось входное песнопение. Министрант с разбегу остановился у кабинета епископа и с удивлением увидел полоску света под дверью. «Он тут?» Министрант осторожно постучал. «Ваше Преосвященство!» «Тишина!» Он постучал сильнее. «Ваше Преосвященство!» Снова нет ответа. «Может, что-то случилось?» Министрант нажал на ручку и приоткрыл дверь. «Господи!» — вырвалось у него, когда он заглянул в кабинет. Епископ Вальдеспино сидел за большим столом из красного дерева, неотрывно глядя в светящийся экран ноутбука. Он был в полном облачении. На голове митра, риза не спадает с плеч, пастырский посох небрежно прислонен к стене. Министрант вежливо кашлянул. «Святая месса уже начинается», — оборвал его епископ, не отводя взгляда от экрана. «Меня заменит отец Дерида». Министрант в замешательстве смотрел на епископа. «Отец Дерида? Простой священник на субботней мессе. Это странно». — «Ступай! — отрезал Вальдеспино, не поднимая головы. — И закрой дверь!» Испуганный юноша повиновался. Немедленно вышел из кабинета и закрыл дверь. Возвращаясь бегом туда, где торжественно гремел орган, министрант ломал голову над тем, что именно епископ так внимательно изучает в компьютере, и что может быть важнее, чем служение Господу. В это самое время адмирал Авилла, пробираясь через толпу гостей в атриуме музея Гугенхайма, с удивлением заметил, что почти все разговаривают со своими гарнитурами. Похоже, аудиотур интерактивный. Хорошо, что он избавился от этой штуки. Сейчас нельзя ни на что отвлекаться. Он посмотрел на часы, потом в сторону лифтов. Толпа. Все стремятся наверх, туда, где состоится презентация. Авилла решил пойти по лестнице. Шагая по ступеням, он вдруг снова, как и накануне, ощутил мелкую дрожь в руках. «Неужели я стал человеком, который способен убивать?» Безбожники, взорвавшие его жену и сына, похоже, разрушили и его душу. Мои действия санкционированы свыше, как заклинание, повторял он себе. То, что я делаю, угодно Богу. Одолев первый пролет, он обратил внимание на женщину, которая стояла на площадке неподалеку. «Новая звезда Испании», — думал он, глядя на знаменитую красавицу. Женщина была в белом обтягивающем платье с черной диагональной полосой. Стройная, темноволосая, грациозная, она не могла не вызывать восхищения, и Авила заметил, что не он один смотрит на нее. Кроме восхищенной публики, с женщины в белом не сводили глаз два лощеных телохранителя. Они неотступно следовали за ней с настороженной уверенностью хищного зверя. Оба в синих блейзерах с шевронами, на которых вышита монограмма КГ. Авила не удивился их присутствию, но его сердце забилось быстрее. Как бывший военный, он прекрасно знал, что означает эта монограмма. Парни, скорее всего, вооружены и натасканы так, как мало кто из телохранителей. — Надо быть особенно осторожным, — подумал Авила. — Привет! — услышал он вдруг мужской голос прямо у себя за спиной. Адмирал вздрогнул и обернулся. Перед ним стоял, широко улыбаясь, пузатый мужчина в смокинге и ковбойской шляпе. — Отличный прикид! — сказал он, указывая пальцем на форменный китель Авилы. — Интересно, где такие дают? — Там, где платишь за него кровью и верностью, — мысленно ответил Авила. — Я не говорю по-английски, — пожав плечами, сказал он и пошел вверх по лестнице. На третьем этаже Авила увидел табличку «Туалет» и пошел по длинному коридору в направлении, указанному стрелкой. Он был почти у цели, когда свет в музее начал мигать. Первый звонок. Гостям вежливо предлагали подняться в зал презентации. В пустом туалете Авила прошел в самую дальнюю кабинку и запер дверь. Оставшись в одиночестве, он почувствовал, как в душе просыпаются знакомые демоны, и испугался, что они снова увлекут его в беспросветную бездну. 5 лет прошло, а память по-прежнему не отпускает меня. Рассердившись на себя, Авила отогнал мрачные мысли и достал из кармана четки. Аккуратно повесил их на крючок для одежды на дверце кабинки. Глядя, как бусины и распятия тихо покачиваются, он невольно залюбовался. Благочестивый человек пришел бы в ужас, узнав, для какой цели Авила предназначил эти четки. Но регент заверил, что в мрачные времена прощаются самые страшные грехи. «Бог простит все», — сказал регент, — «если это сделано во имя святой цели». Под защитой не только душа Авилы, но и тело. Он посмотрел на татуировку на руке. Как древняя хризма, монограмма имени Христа, этот знак целиком составлен из букв. Строго следуя инструкции, Авила нанес его с помощью особых чернил и иглы 3 дня назад. Поэтому кожа вокруг была еще красноватой и побаливала. «Если его схватят, — говорил регент, — достаточно показать знак, и не пройдет нескольких часов, как его отпустят». «Наши люди есть на самых верхних этажах власти», — сказал регент. Авила уже успел убедиться в этом. Он чувствовал, что его словно покрывает защитная мантия. «Значит, есть еще люди, которые уважают традиции. Возможно, когда-нибудь Авила войдет в элиту, но сейчас он готов сыграть любую роль ради святого дела». В тишине кабинки он достал телефон и набрал тайный номер. Ответили сразу на первом гудке. — Да. — Я на месте, — сообщил Авила, ожидая дальнейших инструкций. — Хорошо, — сказал регент. — У вас будет только один шанс. Использовать его критически важно.